Глава 7. Мне плевать. Кто это сделал? Кто? Я тыкал его носом в вывороченные матрасные кишки, ворот в моей руке трещал и медленно полз вдоль шва, под ногами хрустело стекло, и шея врага красная, потная, громко хрустела тоже. «Не я, не я!» — выл враг. «Пусти, клянусь, не я!» Но я не верил, возил его мордой о грязный стол, и в рот ему набивались липкие перья. Отплевываясь, он простонал. «Не бей, пожалуйста, найду кто, найду! Слово жира!» «Слово?» Я тряхнул его последний раз, и он повалился на пол. Воротник рваной тряпкой повис у меня в кулаке. Толстый, поганый червяк. Врать и пакостить больше он ничего не умел. И все же выслушать его стоило. Выслушать и понять, чья вина и кому рвать руки за этот погром. «Ладно, жир, я спрашиваю, ты отвечаешь». Он кивнул и отполз в угол, раздирая штаны и ладони осколками моего окна. Губы его дрожали. Так бывает у детей, когда они собираются реветь. «Ну что же, пусть ревет. Здесь, в брошенном краю, его никто не услышит. Итак, битый стакан — твоя работа». «Да», — всхлипнул жир. «Объяснись». «Чего тут объяснять?» Он вытер нос рукавом. «Ты себя-то видел? Ходишь, нюхаешь, зыришь на всех, как на дерьмо. А сам-то кто?» Злость разутюжила его, добавила в голос силы, но он тут же свернулся обратно в жалкий комок и прикрыл голову. «Дурак! Это была всего лишь зависть, а за нее обычно не бьют, разве что презирают». «Ладно, стакан стаканом, но вот так!» Я кивнул на дыру в окне. «Уже перебор!» «Нет!» — жир подался вперед. «Не бил! Чем хочешь, поклянусь!» «Не клянись, мы с тобой к хрящу пойдем. Там и разберемся». «Ага, как же!» — поник жир. «Убьет он меня и без всяких разборок». «Убьет», — согласился я, — «у нас уговор. Друг другу не гадить». «Знаю». В приоткрытую дверь потянуло свежим. Жир поежился, снова подтер хлюпкий нос. Дело его было патовое, и он не знал, как ему поступить. С минуту мы оба ждали, потом жир дернулся к моим ногам. «Не говори ему, я тут всех знаю, я доищусь!» Видимо, он не врал. Это читалось в тусклых глазах и плечах, опущенных почти обреченно. «Месяц даю, жир, не найдешь, пеняй на себя». «Найду!» — твердо сказал он. Я швырнул ему в лицо испорченный воротник. Ветер гнал меня по улице, толкая в спину, гудели трубы, жесткими пальцами скребли по асфальту листья, на крыше углового дома с визгом метался ржавый флюгер. Я слушал, отсекая лишние звуки, оборачивался, но слежки за собой не замечал. То ли показалось тогда Марии, то ли соглядатый подмерз в клеклых сумерках и осел в местном кабаке. Дело шло к 8 часам, а я шел по Химиков к Верке. То есть к Вере Ивановне, подруге или, скорее, любовнице Хасса. Накануне днем я уже побывал здесь. Окраинный район, битые мостовые, оборванные провода, просевшие частные дома. Когда-то в этом месте жили богачи, строились, думая, что на века, охотно и часто рожали. А дети разлетались по теплым многоэтажкам, бросали гнезда, и те, истонченные дождями, тихо умирали под старыми липами. Веркин дом, деревянный, некрашенный, и правда отличался от других. Весь усыпанный кружевом резьбы, издали он казался сказочным. С крыльца же было видно, что кружево подгнило и кое-где рассыпалось в щепки. Тогда днем я долго стучал в дверь, но мне никто не открыл. Соседи в огородах не торчали, все же почти ноябрь, на лавочках не сидели, и спросить, вернется ли Верка, не получилось. Расстраиваться я не стал, мало ли, работает человек. Надо явиться к вечернему сериалу, и, скорее всего, мадам окажется на месте. Так и вышло. Веркины окна, закрытые легкими шторами, светили голубым. На стук откликнулась собака в соседнем дворе. Загавкала глухо, завыла, но быстро умолкла, видно, посчитала свой долг исполненным. В прихожей уронили ведро, ругнулись женским голосом, и дверь, наконец, открылась. Добротная бабёнка, как сказал Пименов, стояла, чуть покачиваясь, и от нее несло водкой и чесноком. «Чего надо?» — прохрипела она. Зыркнула злобно, плотнее закуталась в пеструю шаль. «Вы, Вера Ивановна?» Я шагнул вперед, чтобы свет упал на мое лицо. «Ну и чего?» «Мне бы поговорить с вами. Только в доме, ладно? А то замерзнете». «Ишь какой!» — усмехнулась Верка. «В дом ему. Так я тебя и пустила, шляются тут, пшел вон, а то закричу. Ветер ударил в стену, взметнул немытые Веркины лохмы. Соседская собака опять разлаялась и стала рваться с цепи. «Не надо кричать, Вера Ивановна, у меня правда разговор». «Тут свой разговор говори», — Верка схватилась за косяк. «А то мужа позову, уж он тебе задаст». «Вот те раз. Если имеется некий муж, значит, хас позабыт, позаброшен, и в этом доме его не прячут». «С другой стороны, а кто у нас, как говорится, муж?» И я пошел ва-банк. «Вера Ивановна, мне ведь мужа вашего и надо. Позовите его, пожалуйста». Верка прикрыла рот, шумно сглотнула. Нос ее обострился, глазки забегали, и вся она стала похожа на испуганную крысу. «Отдыхает муж, устал на работе. Грех беспокоить». Поверх ее плеча я заглянул в прихожую. Там валялись старые туфли и какие-то тряпки, стояли сумки в клетку, пустые бутылки и у левой стены грубые мужские сапоги. Верка морской звездой растопырилась в проеме. «А ну не лезь! Спроси, чего надо, и вали!» «Хас, Павел Петрович!» — заторопился я. «Знаете такого?» «Да что вам всем с того хаса? То мент ходил усатый, теперь ты, нету его! Сбрызнул, скотина!» Верка тряхнула хлипким кулаком. «Одна теперь мыкаюсь. А я еще, между прочим, ничего, ой, как ничего!» Она придвинулась и коснулась меня грудью. Стало мерзко, и я отступил на пару шагов, закашлялся. Одинокое мыканье совсем не вязалось с мужем, но указывать на это Верке, ясное дело, не стоило. «То есть вы не знаете, где хас?» Верка зевнула, «и тебе не советую. Доброй ночи!» Дверь захлопнулась с треском, и собака за забором хмуро рыкнула в ответ. Я шел обратно по Химиков и думал. В основном о том, что хорошо бы к Верке приставить Мелкого, пусть поработает немного, а то все жрать да жрать. Тетка явно мне наврала, и сбрасывать ее со счетов было никак нельзя. Темнота сгущалась, волнами плескалась у ног. Сонный город вскрикивал разными голосами, пах бензином и пылью. Где-то в хлюпкой осенней трясине тонул Павел Петрович Хас. Я шел, думал, чиркал зажигалкой, обжигая пальцы. Громко стучал по брусчатке, и снова за мной никто не следил. «Ты куда?» Песочный в драных джинсах и футболке с индейскими перьями вышел в коридор. «По делам», — ответил я, глядя в пол. «А мы уборку затеяли», — он потряс ведром так, словно меня это тоже касалось. В кухне засвистел чайник, и мать, веселая, в желтой газовой косынке, бросилась его выключать. Я радовался, что не могу остаться с ними. Субботний поход к приличной хассовой жене был запланирован еще в начале недели. «Дезертируешь?» — прищурился Песочный. «Между прочим, здесь и твой дом тоже». «Именно», — огрызнулся я. «Мой! Сам и разберусь». «Вот и разберись. Сегодня». Разговаривать с ним не имело смысла. Я снял с крючка куртку, отряхнул испачканный рукав. Песочный тоже молчал, ждал, что я передумаю. К нему подошла мать, вся такая же ясная, улыбнулась. «Останься, мальчик». Носки у нее были высокие, с помпонами. Купила у бабок на рынке или связала сама для этого, чтобы смотрел, умилялся и стоял на задних лапах. «Дело у меня, понимаете?» «Ладно, иди, раз так». Она вдруг разом поникла, будто отцвела. Я повесил куртку обратно на крючок. Пылесос ревел и, глотая пыль, тыкался хоботом по углам. Песочный громко и неверно пел, шестеренки на его плече крутились, как заведенные. Румяная, в легком халате, мать протирала книги и вторила ему тонким голосом. Неделю назад мы с Мелким почти так же возились в берлоге. Чистили, мыли, выносили порченные вещи. Я подсчитывал убытки и злился, и гонял Мелкого, для которого эта уборка была лишь забавной игрой. На днях зеленоглазый Милош помог со стеклами, и наново протопленная берлога опять сделалась жилой. «Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж покатил. В тишине голос матери сорвался, и она засмеялась моим нелюбимым, крапчатым смехом. «Смотри», — зашипел я, — «приучит тебя, а потом отвалит». «Я все слышу», — отозвался песочный из коридора. «Во-первых, не отвалю, а во-вторых, если что, ты меня подменишь». «Ага, держи карман». «Когда? Не если. Заметь, когда это случится, мы просто станем жить как раньше, то есть очень-очень хорошо». «Посмотрим». Песочный хмыкнул и снова включил пылесос. Я с размаху пнул диванный пуфик, но легче мне не стало. Все шло как-то не так. Мир делался чужим, хватал за волосы, тащил, а я терпел и не знал, что делать дальше. «Ты добычи не дождешься, черный ворон, ох!» Мать присела на край табурета. «Две минутки отдохну?» «Дай!» Я отобрал у нее тряпку и, как больной зуб, вытянул с полки толстую книгу. На утро я, свободный от всех на свете уборок, отправился к Хассовой жене. Жила она в обычной девятиэтажке, серой, с синей полосой. Таких у нас на космонавтов было штук 10, не меньше. Сыном Павла Петровича решил не представляться. Женщины, они же с приветом, еще начнет ревновать к моей воображаемой матери, нервничать и смажет этим всю картину. Малолетнему сыщику, решившему поймать маньяка, нормальная женщина тоже ничего не скажет. Если она, конечно, нормальная, а не сидит в запое, как добротная Верка. В общем, ничего приличного в голову не шло, и я решил, разберусь на месте. На месте же я вдруг испугался. То ли того, что вытащу пустышку, то ли своей глупой неготовности. Дыхание сбилось, и руки никак не хотели подниматься к звонку. Лестница молчала, будто брошенная, и только внизу, в подвале, тихо капала вода. «Стервозина драная!» Дверь напротив приоткрылась, и на площадку вылезла тучная девица с огромной сумкой и телефоном. Волосы ее черно-желтые, заколотые кверху, торчали фонтаном, как у баллонки. «Всем мужика хочется, но чтобы у подруги...» «Ой!» Девица уставилась на меня густо крашенными глазами. «Погоди, Натаха, перезвоню. Привет. Я Катя с ресепшена из стекляшки, помнишь? Ну, Катя же, эй, не узнал, что ли?» Она пощелкала пальцами и выставила в мою сторону бедро. Пальцы у нее были длинные, с яркими ногтями, на среднем блестело дешевое кольцо. «Верно, месяца два назад в стекляшке эта Катя взяла пакет для папаши Сидько. И точно так же, как сейчас, водила мизинцем по розовым с блеском губам. «Привет, Катя. Куда путь держишь?» «К подружке еду на свадьбу. Видишь, тащу сколько, не проводишь?» «Прости, не могу, дела». «Жаль». Катя тряхнула пестрым фонтаном и опустила на пол сумку. «Ну, хоть поболтаем, у меня 5 минуток есть». Вода в подвале умолкла, и лестница сделалась совсем могильной. «Давай», — согласился я, — «расскажи, кто тут у вас в 102-й?» «Училка», — поморщилась Катя, — «вредная баба. Только закурю, вылезает, мол, закон, на улицу иди. А что за кайф на холоде курить?» «Мужика, небось, нет, вот и бесится», — подначил я ее. «Ясно, нет. Откуда у таких мужики? Хотя девку родила от кого-то. В мамашу вся ходит, нос воротит». Катя вздохнула, тронула мой рукав. Нарисованное лицо ее тоскливо сморщилось. Казалось, маска вот-вот лопнет, пойдет кривыми разломами, и на свет пробьется живая, чистая кожа. «Может, зайдешь, когда чайку попьем? Я готовлю хорошо, борщ могу или там рассольник». «Почему нет? Как время будет?» «Пока, Катя, мне пора». «Пока». Катя закурила и пошла вниз, чиркая сумкой по ступеням. Внутри сумки бренчало, словно вся она была набита эмалированной посудой. Когда дверь подъезда хлопнула, я позвонил в 102-ю. «Ты Таисия Кирилловна, да?» Невысокая, пышечно-пухлая, в махровом халате с маками, она смотрела на меня и улыбалась. «Проходи, пожалуйста». В коридоре пряно пахло духами и рыбным супом, на тряпке в ряд стояли небольшого размера ботинки. Гардероб был приоткрыт, и я увидел в нем девичье пальто с тонким меховым воротником. «Сейчас документы принесу, погоди минутку». «Не надо документы, я по другому делу совсем». «Так-так», — удивилась она, — «это что ж за дела?» «Понимаете, тут у вас человек объявился, Хас Павел Петрович». Круглые щеки ее вмиг побелели, над губой заблестели капли. Она схватила меня за куртку, впихнула в ванную, сама вошла следом, накинула крючок и прижалась затылком к двери. «Дочка дома, не хочу, чтобы слышала. Боится его, плачет. Мы тут обе на нервах. Ты-то чего хочешь?» Сам не понимая, почему, я сказал ей правду, ну почти правду. В глаза ему посмотреть. А может, не только посмотреть. «Дурачок». Морщинки у нее на лбу стали резче. Кого-то он обидел? Сестру твою, мать, да? Да?» Я скреб край ванны, влажный после чьего-то купания, и молчал. «Понимаю, больно. Но ты-то, ты что можешь? Сколько тебе, 16, 17? Мальчик еще. Лучше будет, когда и с тобой беда случится. Не знаю я ничего. А знала бы, не тебе сказала, а полиции, чтобы лежал в психушке, лечился и помнил. Вылечится, сядет и надолго». Руки ее дрожали, и голос был сиплый, злой. Ни на секунду я не мог представить, что эта правильная, пуганная тетка может прятать бывшего мужа, тем более, когда на кону стоит покой их общей дочери. «Его найдут», — сказал я тихо, — «вот увидите». «Конечно, найдут». Она выпустила меня в коридор, повысила голос. «А тетрадки я потом с Комаровым передам, хорошо?» Где-то в глубине квартиры включили музыку. Шопен, бравурный и в то же время очень печальный. Девчонка делала вид, будто ей плевать, и строила стены, зная, что эти стены ее не спасут. Отпирая входную дверь, мать девчонки горячо шепнула: «Плохая история, милый, держись от нее подальше». По средам Олега закрывали рано, в 10, а то и в 9. Ашот, темнокожий, грузный, надевал очки и пересчитывал выручку, губы его плясали, и по ним легко угадывались числа. Мария в синем переднике с убранными волосами терла столы и болтала без умолку. А я сидел за барной стойкой, пил чай из пакетика и ждал, когда она пойдет домой. В Олега Марию пристроил Милош. Его невеста работала через дорогу в Земфире, владел которой все тот же Ашот. Условия оговаривал лично дядя Бичо, и потому Марию там почти носили на руках, и персоналы, и те, кто забегал вечерком выпить пару пива. В первую среду ноября я к концу вечерней смены пришел за Марией, хотя, если честно, идти никуда не хотел. Настроение было паршивое, и вечер в теплом одеяле с липовым взваром и стуком швейной машинки казался мне куда приятнее. 10 дней минуло с тех пор, как я говорил с женой Хасса. И все эти 10 дней Верка просидела дома, видно, затарилась хорошо. Хрящ то и дело уезжал за город, возвращался довольный, но в гетто так и не позвал. Про отлучки и настроение хряща я узнавал от Жира. Тот сделался совсем ручным и докладывал все подряд. Не докладывал только главного, кто устроил бедлам в моей берлоге. Соседи из Хассового дома рассказали не больше, чем Пименов. Квартира была материна, мать 10 лет назад умерла. Сам же Хас пожил еще 3 года и квартиру продал. С тех пор о нем не слышали ничего. Я вычел из 16-10 и понял, что мать умерла как раз в тот год, когда Хас окончательно съехал с катушек. В мои 6 с копейками. Не вынесло, видать, сыновних выкрутасов. Ашот закрыл кассу, сбавил звук у телевизора и скрылся в подсобке. Мария тут же налетела, прижалась губами к губам. Я обнял ее как сестру и отвернулся к своей чашке. «Народу сегодня было», — неуверенно начала она. «У одного парня с завода, ты его не знаешь, сын родился. Отмечали». «Сын. Здорово, правда? Я бы тоже хотела». Телевизор бубнил чуть слышно, на экране мелькали нехитрые местные новости. Дикторша в розовом круглила рот и хлопала пустыми глазами. «Я скучала, милый. Где ты пропадал?» «Да так, разные дела». «Ненавижу твои дела, брось их, слышишь?» Она толкнула меня в бедро, и табурет крутанулся на все 180. «У тебя другая женщина?» «Две», — усмехнулся я, — «и у одной из них нет ноги». «Глупости какие! Нашел чем шутить!» «Ну, ты хотя бы понимаешь, что я шучу». Мария швырнула в стену тряпку. Сгорбившись, уселась на стол, надпись «Олега» на ее фартуке печально скомкалась. Я хотел подойти, тронуть смуглые виски, что-нибудь прошептать, но не мог. Силы оставались только на это — сидеть и пялиться в яркий экран. «Не хочу так», — сказала Мария в пол. «Хочу, чтобы все было как раньше». «Будет», — пообещал я, — «просто нужно время». «Будет ли?» — вздохнула она. «Ты уходишь дальше и дальше, а я бегу за тобой и никак не могу догнать». «Ну, прости, я правда очень занят. Но это не значит, что ты не нужна». Она кинулась ко мне, прижалась, и я стал целовать ее в шею. В конце концов, человеку нужны остановки, особенно если ему некуда идти. Барные запахи мешались с молоком и тмином, Кожа чуть солонила и плавилась под моим языком. Я спустился ниже, оттянул ворот и впился в ложбинку под ключицей, зная, что останется след. А потом с экрана посмотрел он. Правда, он. Хас. Картофельный нос, щели опухших глаз и кривая на одну сторону ухмылка. «Громче!» — закричал я. «Громче! Где пульт?» Оттолкнул Марию и, перегнувшись через стойку, стал раскидывать бумаги Ашота. «Да вот он, уймись!» Мария прибавила звук и дернула меня за свитер. Позже потерпевшая рассказала, что агрессии Хас не проявлял. Тем не менее, полиция призывает к бдительности и прежде всего в 16-м микрорайоне. Показали потерпевшую, тетку лет 35 с черными волосами и бледной кожей. Она хмурилась и теребила обручальное кольцо. Ну, подошел сзади, за одежду потянул сильно, едва не упала. За руку схватил, видите, синяк. Но смирный был, твердил только «а я», как заведенный. Дальше что? Ну, дальше вырвалась, побежала, он за мной. Отстал быстро и куда делся, уж не знаю. Пятитонная гора рухнула с моих плеч. Я залпом выпил остывший чай, закружил Марию в вальсе. Он здесь, его не поймали. Кто он, кто? Мария смеялась и шла мимо такта. Хас, Павел Петрович Хас. Который маньяк? Она отшатнулась, сжала маленькие кулачки. Вот радость-то. Ты посмотри, бедная женщина, глаза у нее какие. А если это случится со мной или с матерью твоей, тоже затанцуешь? Я пожал плечами. Насвистывая, из подсобки вышел Ашот уже в пальто и шапке, погасил верхний свет, потряс ключами. «Закройте, детки, и не сидите тут до ночи, в городе беспокойно». Но Мария не слышала. Влажно глядя на меня, она почти кричала: «Ты считаешь это смешно? А это ни чуточки не смешно, это горе, понимаешь? Как можно быть таким чужим? Уходи, сейчас же уходи, видеть тебя не могу!» Губы ее истончились, зрачки разрослись чернотой. Стараясь не разреветься, она прикусила запястье. Я протиснулся мимо Ашота, застывшего в дверях, выпал на улицу и жадно хлебнул холодного ветра. По факту, Мария была совершенно права, но и я был прав, и никто не мог говорить мне, что чувствовать и как себя вести. На столе стояла ровная стопка книг. Новых, с белыми наклейками цен. Большая часть по всяким наукам, а в самом низу два романа в ярких обложках. Солнце пятнило их сквозь тюлевую занавеску, но не грело, и они, прохладные, казались совсем неживыми. «Чьи кирпичи?» — громко спросил я. За стенкой сразу притихли. Стукнула кружка, скрипнул диван. И кто-то, я знал, разумеется, кто тяжело и медленно зашагал. «Они твои!» Песочный, с отросшей, но ровно стриженной бородой вошел и встал посреди комнаты. Руки он сунул в карман и словно боялся, что я напихаю ему в ладони этих ненужных книг. «Зачем?» «Для радости». Песочный улыбнулся, и мне захотелось двинуть ему по зубам. «Забирай, радуйся». Я сел на пол, прямо где стоял, подтянул к подбородку колени. Другой бы понял, что разговор окончен, и сделал, как попросили. Но этот плюхнулся рядом, участливый до тошноты. «Ладно, парень, не сердись. Я же с миром пришел и к матери твоей, и к тебе. Может, в чем и не прав, но так пойму и сделаю хорошо». «Думаешь, дурак Анатолич, не смыслит нифига? Мне 12 было, когда отец погиб. Все кричали: наш цех безопасный, лучший на заводе. А вот оно как вышло. Но жить дальше можно, понимаешь? Больно. Но можно. И книжки читать, чтобы мозг не прогнил». Вот это он зря про мозг. Без мозга я бы промолчал, а тут пришлось вспылить. «Да пусть 100 раз сгниет, тебе-то что?» «Ничего». Из глаз его уходило тепло. «Просто люблю твою мать. А ты учился бы, парень? Чёрт-те как ведь живешь, так недолго и под откос». «Снова здорово». Он упорно считал меня чем-то низшим, вязнущим в своем же дерьме. «Учиться? А где у нас тут учиться? В путяге?» «Зачем в путяге?» — Песочный пожал плечами. «В области вузов полно». «Ах, в области!» — усмехнулся я. «Сплавить хочешь?» Он отвернулся, видно, хотел, да только стыдился сказать. Думаю, и мать хотела того же, чтобы я ушел, а Песочный остался и свил гнездо, в котором можно вырастить новых птенцов. Солнце слабело, лучи его уже не пробивались через тюль. Комната выцвела, и человек в ней выцвел тоже. Большой, даже, может быть, славный, но бесконечно чужой. Он хотел сделать доброе дело, но не знал, как, и выбрал неправильный путь. «Читать-то будешь?» — в голосе его скрипнули камни. Я покачал головой. «Ты, кажется, забыл про Крым. Так вот, напоминаю. Я пока там и возвращаться не собираюсь». Взял книги, как были, стопкой и понес в коридор. Там сложил в мешок для мусора, мешок завязал и выставил на лестницу. Завтра снулый дворник заберет их и кинет в бак, и тема для нас с Песочным закроется навсегда. Давным-давно, в таком же ноябре, мать продала муслиновый шарф, мягкий, в серых прохладных тонах. Продала и пошла в книжный со списком Петра Николаевича. Пакет принесла тяжелый. И я весь вечер бродил с ним по дому, как с младенцем. Мать смеялась, говорила: «Ну хватит, брось!» А я только стискивал руки, и книжные углы впивались мне под ребра. В новом, совсем пропащем ноябре никто не ждал меня наверху. Не листал бумаг, не дышал дымом и не жег зеленую лампу. А книжный пакет, пусть теперь и другой, все еще был здесь. Я вышел в стылый подъезд, чтобы забрать его. Не для чтения, а просто так. К счастью, ни мать, ни Песочный этого не заметили. Мелкий заглянул в кастрюльку и сморщился. Картошина там лежала последняя. Он сунул ее в рот и сделался похожим на давно немытого хомяка. «Что за фигня? Фёфа в вальф, то ли?» Бросился в угол, где хранились банки с консервами, но и там ничего не нашел. «Иди сюда», — строго сказал я, — «рассказывай». «Ну подожди!» Он уже прожевал картошку и рылся в каком-то пакете. «Мелкий!» Ответа не было, и я чуть не треснул его тяжелой подушкой. «Что за черт? В конце концов, он не домашний зверек, чтобы просто жить за мой счет. Я скинул одеяло, сел и дернул путанные вихры. Не слушая писка, подволок к себе тощее тельце, зажал между колен. «Слушай, ты, здесь не дом малютки, и права твои птичьи, либо делай, что говорят, либо... Сам знаешь, а ты ходишь только жрать». Мелкий перестал рваться, сник. Губы его надулись, будто зацелованные. «Не жрать», — всхлипнул он. «Я к тебе хожу, я виноват, что тут еда?» Зазвенели стекла, ветер дунул в них и снова отступил в рябинник. Берлога простуженно задышала, Мелкий хлюпнул носом, вздохнул и обнял меня за шею. «Ну ладно, ладно», — я отодвинул его и вытер мокрую щеку. Видно было, что он не голодный, не поесть искал, развлекался, шарить по моим вещам полюбилось ему с первого дня. Свинтус малолетний. Я вынул из кармана шоколадное яйцо и положил на стол. «Расскажешь — развернешь». «Ух ты!» — Мелкий скосил глаза и торопливо забубнил. «Знаешь, это тетя твоя в ларьке работает. Чипсики вкусные, объелся, прям живот болел». «Деньги где взял?» — нахмурился я. «Где надо?» — он ткнул меня кулачком в плечо. «Выиграл в карты». «Дальше?» «Утром в ларек идет, вечером взад, ночью в домике, я видел». Ему хотелось схватить яйцо, но я не давал. Сначала дело, потом яйца. Речь шла о Верке, которая, наконец, начала выползать на улицу. Мелкий следил за ней почти неделю, но, похоже, так ничего и не узнал. «Гости были хоть какие-то?» «Не-а». «Может, с черного хода?» «Не-а, черного нет, только крыльцо на улицу». «И то хорошо, значит, он справится один». «Не на шаг от нее, понял? Пока не скажу перестать». «Каникулы кончаются», — снова надулся Мелкий. «Что, мне в школу не ходить?» «Разберемся», — я вручил ему киндер и разжал коленные тиски. Печка весело трещала, и по берлоге волнами гуляло тепло. Мелкий, перемазанный шоколадом, катал по столу толстый трактор. «Вот бы еще КамАЗ большой, прямо по колено!» «Дорого», — лениво отозвался я и натянул на ухо одеяло. «Если папке сказать про КамАЗ, прибьет». Он тихо засмеялся. «А мамке?» «Мамка не купит, она деньги папке отдает. Папка мужик, ему и деньги». «Здорово. Таскается с тряпкой, хлоркой травится. Или чем у нас теперь в больничках моют? Руки в кашу, спины никакой. А упырь этот дома. Водки ждет и сынка колотит, чтобы игрушек не просил. Да же наш, не к ночи будь помянут, хас, у матери не брал. Святой, великолепный хас. Я весь уполз в одеяло и вжался лицом в матрас. От него пахло сеном и грубой тканью. Мать из такой никогда не шила. Хас. На стороне его Верка не прячет, ясное дело. Иначе хоть раз метнулась бы покормить. Но у себя, в доме... Ты в окна ей смотрел? Кому? Мелкий покатил трактор по краю топчана. Тете, которая с чипсами. Неа, у нее завешено всегда. Вот это и странно. Верка что-то прячет внутри, и надо бы знать, что именно. Иначе хищный клюв нетерпения пробьет в моей голове нехилую дырку. Зяблик, можно я останусь тут ночевать? А папка твой мне срок припаяет за похищение детей. Ага, как же, он и не заметит, ну пожалуйста. Я втащил его к себе под одеяло. Пусть поспит пару часов. Послушает ветер, что рвется в каждую щель, потрется щекой о подушку. Посмотрит легкие сны. А когда совсем стемнеет, встанет, соберет вещички и пошагает домой, к папке. Обитатели кирпичников давно разошлись по домам. Улицы, пустые, вылизанные тьмой, сонно сопели нам в спину. Местных парней я не боялся, во-первых, кое-кто меня знал, а во-вторых, с девчонкой все равно бы не тронули. Кодекс у нас чтили даже кирпичные. Ну вот, фильм не посмотрели, а говорят, хороший. Мария прильнула ко мне, чмокнула в плечо. Через куртку я ничего не почувствовал, или, возможно, дело было вовсе не в куртке. Сама виновата. Нет, ты виноват. Она шлепнула меня по спине. Завтра еще поведешь. Завтра не обещаю. Опять? Опять не обещаю? Лицо ее сморщилось, сделалось некрасивым. Злая, капризная кошка. Мне захотелось бросить все вот прямо сейчас и уйти. Но оставить ее так ночью, посреди чужого квартала... После скандала в Олека мы не виделись 2 недели. Не то чтобы я скучал, дел было по горло и на работе, и вообще. Однако эта холодная война начала меня угнетать. Пришлось затиснуть гордость в дальние карманы и выкинуть белый флаг. Пойти в кино Мария согласилась сразу, даже приплясывать стала от радости. В кассе громко спросила последний ряд. «Вы понимаете, девушка, надо?» Я не противился. «Мириться так мириться, пусть делает, что хочет». Как только погасили свет, она впилась мне в губы и потянулась к молнии на джинсах. Экран грохотал, ржал лошадьми и приторно выпевал «Love, my darling, don't cry». А я, вцепившись в чьи-то волосы, летел по кипящей бурунной реке. И вот теперь, когда мир, казалось бы, наступил, она снова шипела, выгнув тонкую спину. «Хватит!» — взорвался я. «Вот именно хватит, хва!» Она застряла на полуслове. «Подожди-ка, иди сюда! Быстро!» Обняла, резко развернула спиной к дороге. Сама все еще по-кошачьи фыркнула и вгляделась в желченную фонарями мглу. Шепнула. «Это он! Ну, тот, который следит!» «Точно?» «Он, клянусь! Давай поймаем, у меня нож!» Нож имелся и у меня. Однако пускать его в ход просто так, без всякой проверки, я бы, конечно, не стал. «Спокойно. Там, за поворотом, щель между стен. Лезем, ждем, поняла?» «Да, милый». Мария поправила шапку и пошла, невинно чирикая. Пальцы ее в моей руке даже не напряглись. Сначала не было ничего, только Мария дышала в затылок. Тополя, голые, с черными ветками, мертвенно молчали. Листья их, прибитые дождями, лежали студнем и тоже не мешали слушать. В щели я помещался в полоборота, и правое плечо мое перемазалось кирпичной крошкой. Пахло мочой, подгнившей землей и слегка сиренью. Марии подарили новые духи. Потом вдалеке завыл чей-то кот, в ответ ему хлопнуло окно и опять стало тихо. В этой тишине я услышал «шик-шик-шик». Он шел. Медленно, таясь, боялся спугнуть свою добычу. Нас. Встал, заозирался, видно, удивился, куда мы делись. Пошел снова, и свет фонаря полоснул его по лицу. Мария сжала мне локоть. «Он! Он?» Я ругнулся, выпрыгнул из щели и замер, сцепив пальцы на голой, противно холодной шее. «Тупой, бессмысленный тип! Идти сюда, в кирпичники, ночью?» Чуть меньше везения, и утром папаша Сидько рыдал бы ментам о пропаже любимого сынка. Белобрысый вертелся, царапал меня ногтями, и светлые волосы его лезли из-под шапки. Я ослабил хватку. «Отпусти, придурок!» — тут же прохрипел он. «Сам придурок!» — Мария залепила ему пощечину. «Хватит за нами ходить!» «За кем?» — Белобрысый растерянно потер щеку. «За мной, разумеется», — мрачно улыбнулся я. Он скинул мои руки, отбежал и выкрикнул. «Нужен ты мне!» В доме у обочины включили свет, и это было совсем не здорово. Хорошо, если в сортир пойдут, а то ведь могут и не в сортир. «В двух словах, Сидько, зачем?» «Да я просто шел, не за тобой. Понимаешь ты или нет?» Он врал. Не смотрел в глаза, и на бледных щеках его расплывались красные пятна. Все мы, даже Мария, знали, что парни вроде Сидько в кирпичнике не суются. В проулке за домом коротко свистнули. Мария шагнула ближе, взяла меня за рукав. Сидько трусливо заозирался. Свист повторился и грохнула дверь, но не в ближнем доме, а глубже, за огородами. На соседней улице завели мотор. Может, и не про наши души, но кто их знает, кирпичных. Я огляделся. В щель мы втроем не влезли бы точно. Канава? Да, вон там, в тени, куда уже не достает фонарный свет. «За мной! Оба!» Я схватил Марию за руку, мы продрались через кусты и прыгнули на полметра вниз. Засели как в окопе. Невидимые, но видящие всех. Следом, охая и ругаясь, свалился злющий Сидько, закудахтал. «Из-за тебя все, придурок, вечно втянешь! Заткнись!» — шепнула Мария и ткнула его в бок. Мотор заурчал совсем близко, и сквозь кусты мы увидели тачку, вроде девятку с открытыми окнами. Из дома напротив вышли двое, сели в машину, и та покатилась по сонной дороге. Медленно, с дальним светом, будто сидящие в ней кого-то искали. Я искренне надеялся, что не нас. Все стихло, причем давно, но Белобрысый сидел в канаве и выбираться не спешил. «Идем», — позвал я его. Он не ответил, только сильнее вжался в землистый край. «Значит так, в штаны дома будешь класть, а сейчас иди вперед, чтобы я тебя видел. Быстро иди, очень быстро. В город выйдем, вали на все четыре. И помни, еще раз встречу заклюю, понял?» «Понял», — буркнул Белобрысый, выбрался на дорогу и рванул по сырой обочине в сторону центра. «Плохой человек». Мария смотрела ему вслед, и губы ее кривились, как от горького. «Подлость может сделать». Я и сам это знал. Вернее, помнил. С тех самых пор, когда мы носили колготки и спали в соседних кроватях. Но что он может, тухлый папенькин сынок? Такой меня точно не съест. Такие лишь машут ручками, ноют и стоят на коленях в углу. Маршрутка скакала на битом асфальте, звякала дверьми и обшивкой, под мелко дрожащими креслами каталась пивная бутылка, за окнами в дымном киселе проплывали деревья и чуть дальше серые трубы завода. Мы ехали втроем: хмурый водитель в кепке, пахнущей чесноком, хрящ и я. Дорога вела в другой город, через вереницу полуброшенных деревень. Лишь изредка мелькали в низких домиках огни, а на остановках никто не садился. Когда-то мы с матерью тащились здесь, в такой же трёпанной маршрутке, и меня безбожно мутило. Соседи косились на бледно-зелёного пацана и подбирали полы пальто. При хряще, развалившемся сразу на двух сиденьях, я переносил тряску куда более стойко. Сосал леденец, смотрел в окно и в сотый раз прикидывал, как повести разговор в гетто. Да, мы ехали именно туда. Хрящ сдержал таки слово, и теперь все зависело от моей хитрости и в еще большей степени от удачи. Вдоль шоссе потянулся черный лес, деревья там давно облетели, и над обочинным буреломом торчали склизкие пальцы веток. «Стой, шеф, приехали!» — Хрящ натянул шапку и, качаясь, потащился к выходу. Я тоже поднялся и тут же повалился обратно. Послушный шеф слишком резко ударил по тормозам. Подморозило. Трава хрустела под ногами, когда мы лезли через канаву. Вдалеке торчала табличка «Мятловка» с облупленной буквой «Л», но домов поблизости видно не было. Тревожный холодок потек от затылка вниз. «Куда ведет меня Хрящ? Гетто ли конечная точка пути?» «Эй!» Хрящ обернулся, длинно сплюнул в кусты. К сапогам его липли влажные листья, на шапке висел лоскут паутины. «Чего тебе?» «Разве гетто в лесу?» Я ковырял носком ботинка землю, чувствуя, что там камень. «Узнаешь», — усмехнулся Хрящ. «Да пошел ты!» «Ладно, не пыли», — он снова сплюнул и поправил рюкзак. «Трухнул, так езжай к мамаше, мне же легче». «Глупо, Хрящ», — поморщился я. «Глупо, зяблик. Но ты решай, туда или сюда». Он вынул сигарету, прикурил и, тяжело ступая, побрел от дороги. Бурая куртка его быстро таяла меж стволов. Чертыхаясь, я бросился за ним на хруст шагов, догнал и пошел след в след. «То-то же!» — буркнули впереди. Вместо камня, который оказался мелковат, я подобрал палку. Крепкая, с бородавками сучков, она хорошо лежала в руке и обещала хоть какую-то защиту. Хрящ видел это, но ничего не сказал. Он шел, явно зная, куда и без остановки курил. В ржавых, полных воды папоротниках штаны мои вымокли, и я начал подмерзать. Шли мы уже час с лишним, но лес все не кончался. Видимо, хрящ путал следы, словно леший водил меня кругами. Задавать вопросы не имело смысла, и я молчал и размахивал палкой, чтобы совсем не закоченеть. Через полчаса деревья расступились. Открылось поле с подшерстком сухой травы, а за полем — деревня, домов на 5 или 6. В сумерках она походила на стаю спящих китов. Хрящ прислонился к осине, сделал затяжку и прохрипел: «Значит, вот что. Веду, к кому просил, по уговору. Спросишь за человечка своего и обратно, ну и должок у тебя теперь, окей?» Он дохнул мне в лицо, и я захлебнулся чесночным смрадом. «А правду-то скажет хрящ?» «Правду», — хмыкнул он, — «может, и скажет, дело ихнее. А соврут, так сожрешь и в ножки еще поклонишься». Как же, 20 раз. Здесь, в мокром пустом осиннике, мы могли разорвать друг друга на куски. И тот, кого порвали меньше, бросил бы второго и пошел, и ничего бы ему за это не было. Но хрящ сунул руки в карманы, а я отшвырнул свою палку. Мы оба хотели в гетто, пусть каждый по-своему, но каждый по-своему сильно. Темнело быстро, и когда поле осталось позади, все уже выкрасилось серым. Дома казались нежилыми, и только в одном из них в ряд горели окна. Возле дома стояли 3 машины, не слишком свежие, но явно на ходу. Приехали недавно, от них тянуло теплом и средством для мойки стекол. Хрящ кланялся, смотрел номера, пыхтел, и из-под куртки у него торчала мятая майка. Видно, номера не подвели. Хрящ кинул мне: «Жди!» и, снова согнувшись, потрусил к дому. Крыльцо находилось с той стороны, и я не видел, как он вошел. Дорога, липкая, в ямах, была пуста. Пустым оказался и двор, в который я заглянул через шаткий забор. Посреди двора, давно не кошенного, лежал бывший трактор, и через его пробитую стенку торчало тонкое деревце. Окна дома, низкие, ничем не завешенные, манили меня к себе. Посмотреть в любое из них, вот хоть в правое, с наличником, и узнать самому. А потом пусть врут, сколько захотят. Стараясь не ступать в квадраты света, я подкрался к крайнему окну. Увидел комнату, и в комнате длинный стол. За ним 10 мужиков в похожих шерстяных свитерах. Все они молча ели из жестяных мисок, а хмурая женщина в черном по очереди подносила им хлеб. Взгляд мой бегал с лица на лицо, с затылка на затылок, но ни в ком из сидящих Хасса я не узнал. Может, он в другом доме, давно поел и теперь спит? Надо вернуться на дорогу, надо... Руки сильные, злые, схватили в кольцо, сжали голодным удавом. Стало трудно дышать, и жгучая боль потекла по обоим плечам. Я дернулся, куснул злую руку, кажется, попав в кость, и выскользнул из кольца. Рванул за дом через двор и с разбегу нырнул в темное море сухостоя. Трава высокая, крепкая, резала лицо и пальцы, но я бежал и бежал, пока меня не ударили в спину. Тогда я упал ребрами в камень, хрипнул и затих, подтащив колени к груди. «Вставай!» — в копчик ткнулся носок ботинка, и на голову мне напялили пахнущий пылью мешок. Оказалось, стоять я могу и даже могу идти. Заломленную руку щемило в районе локтя, но было вполне терпимо. Беспокоило другое. И сильно. Захотят ли теперь со мной говорить? Под ногами скрипнули доски, и сделалось чуть теплее, наверное, мы вошли в дом. Лязгнул засов, взвизгнула дверь, все почему-то внизу, и меня, наконец, отпустили. Я стоял совсем слепой и не знал, как быть дальше. Потащил с головы мешок — тишина. Обернулся — та же тишина, но уже с чьим-то жестким дыханием. Глаза, привыкшие к темноте, поняли, что мы с ним, дышащим, в сарае, небольшом, с пятнами барахла и черной, бездонной ямой подпола. «Лезь вниз», — сказали из дальнего угла. «А если не полезу?» «Ничего не узнаешь». «Вот ведь черт!» Неуклюже, ребра все-таки болели, я начал спускаться. Подпольный холод лизнул мне икры, бедра и вскоре проглотил всего. Сверху хлопнуло, скрижетнуло и стало совсем тихо. Причем тихо до звона в ушах, так, как бывает глухой деревенской ночью. Посветить мне было нечем, зажигалка как назло кончилась, а телефон исчез. Видно, выпал из кармана, когда меня повалили в сухостое. Ощупью удалось найти немного, ящик с железяками и набитые соломой тюфяки. Колки с горклым запахом тюфяки эти оказались весьма кстати, я повалился на них, но быстро вскочил обратно, начал замерзать. Через 50 прыжков и столько же приседаний сверху снова заскворчало. Крышка подпола открылась, и внутрь ворвался слепящий свет фонаря. «Эй!» — негромко сказал хрящ. «Не спишь?» «Уснешь тут», — буркнул я. «Ты того? Стой, где стоишь, ясно? Говорить с тобой будут». «Ну, наконец-то!» Я зажмурился, чтобы лучше слышать, и мне показалось, будто у люка шелестнуло длинное платье. «Спрашивай», — пропел чей-то голос, непонятно, мужской или женский. «Где Хас, Павел Петрович?» «Зачем тебе Хас?» В голосе хрустнула льдистая корка. «Врать или нет?» Я дохнул на замерзшие пальцы, открыл глаза, от яркого света хлынули слезы. «Он обидел мою мать, хочу рассчитаться». «Похвально!» — об пол стукнули каблуком. «Я бы тоже хотел». «Значит, мужчина». «Но у нас его нет. Здесь, в гетто, никто не бывает просто так». «А если ты врешь?» Слезы все еще текли, хотя хрящ перестал светить мне в лицо. «У меня тоже есть мать». Голос совсем истончился, я не вру. Скрипнули петли, и крышка с грохотом упала. «Хрюк-хрюк!» — дважды повернулся ключ. Обдирая ладони, я бросился вверх, стал стучать и ругаться, но хрящ и певучее существо, конечно, за мной не вернулись. Оставалось лишь сползти обратно и закопаться в вонючие тюфяки. Надышав немного тепла, я насухо вытер глаза и провалился в сон. Крышка оказалась со щелями, и утром эти щели прорезались, плеснув на ступеньки серым. Я вылез из тюфячного склепа, весь деревянный, и сразу взобрался к крышке, снова стучать и ругаться. При первом же стуке крышка прыгнула, при втором и вовсе отлетела. Почти не дыша, я выбрался из люка. Никого. По крошеву старого пола прокрался к двери, выглянул. И там никого. Куда же они подевались? Двор, запущенный, хмурый, мало отличался от вчерашнего. Все тот же трактор с проросшим боком, жухлая трава и рыжие колтуны малинника. Но дом... Я обошел его кругом, и мне захотелось спрятаться. Стекла все до одного были выбиты, двери сорваны с петель, а внутри вместо длинного стола валялся полусгнивший мусор. Да не приснилось же! От правого окна я побежал за дом, через двор, и как накануне попал в пересохший бурьян. Вот он, мой коридор, протоптанный в траве, а вот и камень, помявший ребра, и телефон. Как ни странно, телефон работал. Я отыскал себя на карте, километров за 6 от Мятловки, и вышел на дорогу. Машины разъехались, оставив в грязи глубокие колеи. Значит, все-таки не приснилось? Вдалеке в мутной хмаре торчала мельница с рваными крыльями, и я вдруг вспомнил городскую легенду, мол, свои живут у мукомольни. Карр-карр! В кряжестых березах вдоль обочины забили крыльями вороны. Они прыгали с ветки на ветку и словно гнали меня прочь. Да я и сам торопился уйти. Когда впереди за деревьями стало слышно шоссе, пошел снег, первый в этом ноябре. Он таял, не касаясь земли, белый, как сахарная вата, но совсем не сладкий. Я ловил его языком и старался ни о чем не думать, но мысли скакали в моей голове и трескуче, воронье каркали. Ближе к 10 утра я, насквозь промокший, с шершавым горлом ввалился в дом. Хотелось одного. Встать под горячий душ надолго, и чтобы никто не лез ко мне хотя бы несколько часов. «Где ты был?» «Ну, конечно, песочный, как без него?» «Брови насуплены, кулаки с коровий череп. Еще бы ремень прихватил, папаша суррогатный. Мать не спит всю ночь, волнуется. Тебе совсем на нее плевать?» «Да что ты знаешь про нас, простейшее существо? Про борщ и шёпот и тканные свертки, и узкие руки в шрамах. Я открыл дверь и молча показал ему: «Уходи». Наверное, он отлупил бы меня с удовольствием поверх ночных синяков. Но тут вышла кое-как одетая мать, и оба мы перестали скалиться. «Анна!» — Песочный кинулся к ней. «Зачем ты встала? Только уснула ведь. Видишь, он пришел, все в порядке, ложись». «Хворый пришел». Мать коснулась моей щеки. «Буду лечить». «Ах, бедняжка, давай его пожалеем». Они смотрели друг на друга, две встрепанные птицы, и ссорились без слов. Ссорились из-за меня, а я стоял, заслоненный крыльями, и знал, что клевать меня не дадут. Ни сейчас, ни когда-нибудь еще. «Пойми», — говорила мать, — «ему надо, он с детства, сам по себе». «Да-да, я в курсе, в Крыму. Санаторничает». Едва попадая в рукава, Песочный напялил куртку, застегнулся, бледнее с каждой пуговицей, гаркнул: «Совсем в своем Крыму обнаглел, а ты потакаешь». В тапках и толстой куртке он выглядел жалким. Захотелось толкнуть к нему ботинки, но я не стал, пусть все сделает сам. Тапки полетели по коридору, Песочный зашнуровался и бросился вон. «Шапка, Денис!» — крикнула мать, но он уже хлопнул дверью. С потолка сыпалась белая горсть штукатурки. Мать кроила, а я сидел рядом на детском стульчике и пил молоко с маслом. Хрум-хрум, резали ножницы, оставляя махристый край. На ощупь ткань была мягкая, чуть холодящая, и мне нравилось касаться ее щекой. «Цвет хороший», — я погладил васильковые складки. «Тебе идет». «Себе и шью», — улыбнулась мать. «Друзья Дениски в гости зовут». «Говорит, приятные люди, так я вот, чтобы в грязь-то лицом». «Думаешь, вы помиритесь?» «Конечно, мальчик. Он как спичка пыхает, а горит ровно. Смотри-ка, зима совсем». Я обернулся. Снег стал куда гуще утреннего, выбелил ветки сирени. На крыше старенькой «Волги», почившей под нашим окном, собрался тощий сугроб. Здесь же в комнате цвело васильковое поле, и на макушке моей лежала теплая рука. «Ты правда волновалась?» «Да, ближе к полуночи, а потом прошло. Не сразу, но прошло». Она распутала колтун у меня на затылке, наклонилась, шепнула: «Не бывай там больше, мальчик. Обещаешь?» «Обещаю», — честно ответил я. Гетто закрылось. Сгнило, выстрелилось до корней. Вернуться туда нельзя, как нельзя найти тех, кто вовсе не хочет найтись. Петр смеялся: «Мозг у тебя самоварный, сам себе варит. Кидай ему в котел, а то свихнешься». Этим утром с васильками и снегом кидать в котел было нечего. Я застрял в пустоте, как между рамами муха, жужжал, бил крыльями и никуда не мог долететь. Хрум, хрум. «Готово». Мать приложила к себе половинку лифа. «Нравится?» «Да». «Может, ты прав, Песочный». Я плевал. На все и на всех. Подумаешь, не спала, отоспится завтра. Дошьет свое платье и ляжет, времени у нее полно. Это я тороплюсь, это мне очень надо, пока зверь еще бродит рядом. Дыхание сорвалось. Собрав обрезки ткани в комок, я ткнулся в него лицом. «Ма!» Голос не слушался. «Ма!» «Не надо, мальчик». Она тихо звякнула ножницами: «Я слышу тебя и так». Пришел декабрь. Холодный, с толстыми корками льда. На площади у завода поставили елку без огней, но с шарами и бантами. Контора писала письма, и я носил их по городу то в рюкзаке, то просто за пазухой. Писем было много, словно Михеич, наш нервный шеф, крепко в кого-то влюбился. 7 числа под дверью конторы я обнаружил Жира. Прилично одетый и даже стриженный, он пил какао из местного автомата. «Ты к кому такой гладенький?» — усмехнулся я. «Тебе, конечно». Жир бросил стаканчик в урну. «Узнал кое-чего, вот и пришел». «Почему сюда?» «Так вчера на дороге к сараю ждал, весь обмерз. Здесь хоть тепло». «Ладно». Я сел на диванчик и махнул ему: «Излагай». Жир плюхнулся рядом, перекосив сиденье, достал из кармана бумажку. «На, тут все написано». Я развернул и, с трудом разбирая корявые буквы, прочел: «Блондин, короткие, кроссавчик, нос худой, выше хряща, ниже зябл, прикид дорогой, кеды Америка». «Что это?» Башмак, который твой сарай развалил. Так он выглядел, зуб даю. Не сам валил, конечно. Кто ж к нам такого пустит? Денежку кое-кому дал. Не-не, даже не думай. Он понял, что я хочу спросить, кому, и зажал ладонями уши. Ладно, пусть и живут. А портретик-то знакомый. Один в один. Белобрысый Сидько. Все как будто сошлось. Стычка в стекляшке еще в сентябре, потом через месяц погром и слежка. Зачем? Ладно, положим, в саду ему было не сладко, и трусы его кочевали с крыши на дерево, и зуб я ему выбил, вообще-то молочный. Однако орал он часа четыре. Про чердака и говорить нечего, всякое случалось. Но, во-первых, начинал всегда он, причем подленько так из-за угла. А во-вторых, нам уже по 16, и беситься из-за детских ссор. Я смял бумажку. Как поживает хрящ. «А чего ему сделается?» — ухмыльнулся Жир. «Весь в делах. Велел напомнить тебе про должок, скоро отдашь». «Передай-ка хрящу». Пальцы сами сложились в кукиш. «Вот ему передай». «Ладненько, передам. Ты скажи главное, мы-то в расчете?» «В расчете». Жир, довольный, выбрался из диванной ямы, снова пошел к автомату. «Дзынь-дзынь». Монеты падали одна за другой, и с каждым дзынем я уходил все глубже. Там, в глубине, я планировал вылежать и решить, как собрать этот глупый, бесцветный пазл. Вот оно! Наконец-то! 20 минут назад только-только я разогрел ужин, запел сотовый. Звонил мелкий, на взводе, но очень довольный. «Зяблик, скорее, тут к твоей тете пришли!» «Кто?» «Дядька какой-то, жирный, маленький, меньше тети даже. В дверь стучал, чуть не сломал, злой, наверное». В такси старом с дребезгом Мерси я сел за водительским креслом. Шофер густо кашлянул, спросил, правда ли, что на химиков. Услышав дар, рванул, как помешанный, с хрустом и визгом колес. Свет фонарей бил мне по глазам, я жмурился, шептал «быстрее, быстрее» и крупно по-зимнему дрожал. Когда мы свернули на химиков, я расплатился и вылез в уличный смог. Почти побежал вниз к дому с гербом и кружевом. Навстречу мне тоже бежали, топая и сопя. «Он там, там!» — кричал мелкий сквозь ветер и шелест шин. Я подхватил его на руки и так на руках донес до Веркиного крыльца. Занавески на окнах были отдернуты, как по заказу, из комнаты лился тусклый свет. «Ну, смотри!» — я поднял мелкого к стеклу и сам заглянул внутрь. Внутри горел торшер с тканым абажуром. Дымилась картошка, только снятая с огня, и 6 бутылок пива ждали кого-то на низеньком столике. Кого? Недавней осенней ночью, вкинутой богом деревне, я также стоял у окна. Впивался ногтями в рамы, дрожал и верил, что все должно выйти по-моему. А вышли лишь дуля с маком и скверный-прескверный долг. «Он! Зяблик, он!» Мелкий едва не свернул мне шею. Низкий, ниже Верки. Толстый, как паровоз. Нос, нашлепка на пол лица, битые в драке губы. Злой, увечный, вынутый с самого дна. И все же не хас. Опять, опять не хас. Мелкий выскользнул у меня из рук, запрыгал по снежной каше. Он, я молодец, скажи, правильно сделал? Да, правильно, мелкий, ты молодец. На всякий случай я оттащил его подальше. Если заметят, Верка устроит скандал, и на этот раз и правда с мужем. А синяков мне хватает и так. Езжай домой, я сунул ему денег на автобус. Завтра вкусного принесу. Ура! Он облизнулся и порскнул через улицу к остановке. Натянув капюшон, я ткнулся в гладкий березовый бок, постоял, обдирая белую кожу, продышался и пошел прочь. Делать здесь больше было нечего. Когда я добрался до дома, пешком сквозь мокрую снежную завязь, стало совсем темно. Окна мои не горели, мать поехала в гости к тем самым песочным друзьям. Фонарь над подъездом светил плоховато, и у того, кто сидел на скамейке, почти не осталось лица. Я поздоровался, мало ли, свой. Тот замычал и поднялся. Выставил лоб, пошел на меня, но неуверенно, будто слепой. С силой на кашле сипнул. «А я?» Узнать его было легко. Свиные глаза, мутные, как под пленкой. Кривой, сползший в сторону рот. На подбородке канава шрама и тонкая нитка слюны. Павел Петрович Хас. Явился. Крупно сглотнув, я перегнулся вдвое. Взвыл, подавил тошноту и вдруг рассмеялся громко до пятого этажа. Хас затоптался, охнул и тоже взорвался смехом, диким, будто звериным. Внутри его смеха бурлило «А я!» «Да что ты, что?» Хас перестал смеяться, вытер ладонью рот, строго спросил «Где? А? Я? А? Я? Аня?» «Ну, конечно, Аня, вот кого он искал! И мог ведь найти, и встреча эта добила бы всех троих!» «Пойдем», — я взял его за рукав, — «пойдем со мной, скоро ты будешь с Аней».